Глава 25. Анна. Мы резались в покер под навесом и с опаской наблюдали за тем, как на нас надвигается шторм. В небе загорались зигзаги молний, а влажный воздух обволакивал, будто пуховое одеяло. Внезапно ветер подхватил и разбросал карты. «Нам лучше пойти в дом», — сказал Ти-Джей. Оказавшись внутри, я растянулась рядом с ним на спасательном плоту и стала смотреть, как вспышки молний выхватывают из темноты скудную обстановку комнаты. «Не думаю, что нам удастся поспать сегодня», — заметила я. «Да уж». Мы лежали рядом, прислушиваясь к тому, как дождь барабанит по стенам. Раскаты грома следовали один за другим. «Здесь раньше не было таких молний». Я чувствовала себя все более неуютно. Воздух был настолько заряжен электричеством, что у меня на руках и загривке волосы встали дыбом. Я уговаривала себя, что шторм скоро закончится, но он только усиливался с каждым часом. Когда начали трястись стены дома, Ти-Джей встал и полез в чемодан. «Одевайся!» Он кинул мне джинсы и, натянув свои, спрятал удочку в футляр от гитары. «Зачем?» «Похоже, долго мы здесь не продержимся». Я тут же вылезла из постели, натянула джинсы прямо поверх шорт. «И куда мы пойдем?» Еще не успев задать вопрос, я уже знала ответ. «Нет, туда меня ни за какие ковришки не заманишь. Столько штормов пережили, переживем и этот. Мы вполне можем остаться здесь». Ти-Джей схватил рюкзак и принялся лихорадочно запихивать туда нож, веревку и аптечку. Он швырнул мне теннисные туфли и, даже не развязав шнурки, сунул ноги в свои кеды. «Такого сильного шторма здесь еще не было, и ты прекрасно это знаешь», — сказал он. Я только хотела было открыть рот, чтобы возразить, но тут ветром с дома сорвало крышу. Ти-Джей понял, что победил. «Пошли», — бросил он, и голос его утонул в рокоте бури. Надев на плечи рюкзак, он протянул мне футляр от гитары. «Тебе придется нести это». Ти-Джей взял в одну руку чемодан, в другую — ящик с инструментами. И мы поспешили через лес к пещере. На нас обрушивались потоки дождя, а ветер буквально валил с ног. Мне казалось, еще немного, и я упаду. Но у входа в пещеру я остановилась, нерешительно топчась на месте. «Анна, живо вперед!» — заорал Ти-Джей. Согнувшись в три погибели, я попыталась собраться с духом, чтобы залезть внутрь. Звук треснувшей над головой ветки прозвучал, как пушечный выстрел. Ти-Джей положил мне руки на ягодицы и подпихнул вперед. Он едва успел протолкнуть в узкий проход футляр от гитары, ящик с инструментами, мой чемодан, а потом и протиснуться сам. И тут росшее рядом дерево рухнуло, завалив вход в пещеру и погрузив нас во тьму. Я налетела на останки Боунса, точно удачно брошенный шар на кегле. Скелет рассыпался на мелкие кусочки, и уже через несколько секунд Ти-Джей приземлился прямо на кучу костей рядом со мной. Мы двое с нашими скромными пожитками с трудом уместились в тесном пространстве. Мы лежали на спине плечом к плечу, так что я могла дотронуться правой рукой до стены пещеры, а Ти-Джей — левой. Вокруг стоял запах сырой земли, гниющих растений, а еще каких-то животных, надеюсь, не летучих мышей. Поблагодарив в душе Ти-Джея за то, что заставил надеть джинсы, я скрестила щиколотки, чтобы в штанину кто-нибудь не заполз. Потолок был меньше, чем в 2 футах или полуметре от нас. Я чувствовала себя точно в гробу с заколоченной крышкой, и у меня уже появились первые симптомы панической атаки. Учащённое сердцебиение и затрудненное дыхание. «Анна, постарайся дышать медленно и глубоко», — сказал Ти-Джей. «Как только все уляжется, мы отсюда выберемся». Я закрыла глаза и попыталась дышать ровно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. «Расслабься и ни о чем не думай. Все равно сейчас из пещеры не выйти. Ти-Джей взял меня за руку и, нежно сжав пальцы, переплел их со своими. Я уцепилась за его руку, словно за спасательный трос. «Только не отпускай», — прошептала я. «Не собираюсь». Мы пробыли в пещере много долгих часов. Лежали, прислушиваясь к завыванию ветра снаружи. Когда шторм наконец улегся, Ти-Джей отодвинул от входа упавшие ветки. Солнце уже светило вовсю. Мы выбрались на свет Божий и с ужасом обнаружили царившие вокруг хаос и разрушения. Повсюду валялись поваленные ветром деревья, и мы шли словно по лабиринту. Добравшись в конце концов до пляжа, мы застыли, оцепенев от ужаса. Дом исчез. Ти-Джей растерянно смотрел на землю, где еще недавно был фундамент. «Мне так жаль», — положив ему руку на плечо, сказала я. Он не ответил, но молча обнял меня. И вот так, обнявшись, мы и стояли. Обшарив окрестности, мы нашли застрявший в ветках дерева спасательный плот. Мы тщательно проверили его на предмет проколов. Я настороженно прислушивалась, не раздастся ли где шипение выходящего воздуха, но вроде бы обошлось. Большой контейнер для сбора воды качался на волнах в нескольких ярдах от берега, а брезент и тент валялись скомканные среди горы деревянных обломков, которые когда-то были нашим домом. Подушки от кресел, спасательные жилеты и одеяло ветром раскидало по песку. Мы оставили их лежать, чтобы чуть-чуть просохли на солнце. Мы приладили тент к спасательному плоту, но у нас больше не было ни боковых клапанов, ни сетчатой двери, ведь Ти-Джей срезал их, когда обустраивал дом. Тент, конечно, защитит нас от дождя, но вот с москитами дело обстояло куда хуже. Остаток дня мы занимались тем, что строили новый шалаш и таскали туда хворост, чтобы успел просохнуть. Ти-Джей отправился на рыбалку, а я собрала кокосы и плоды хлебного дерева. Уже позже, сидя у костра, мы ели рыбу и из последних сил боролись со сном. Спасательный плот, слава богу, хорошо держал воздух, и когда солнце село за горизонт, мы легли спать. Я положила голову на чуть сыроватую подушку от кресла и провалилась в сон. Я плавала в лагуне. Ти-Джей, трудившийся над восстановлением дома, обещал присоединиться ко мне после того, как прибьет еще несколько досок. Он был одержим идеей, как можно быстрее вернуть нам крышу над головой. И за 6 недель, прошедших после шторма, добился впечатляющих результатов. Он уже закончил обрешетку и сосредоточился на возведении стен. На сей раз, имея за плечами опыт строительства, он работал гораздо быстрее. И будь его воля, трудился бы сутками напролет. Мне даже приходилось уговаривать его время от времени делать перерывы. Я лениво рассекала волны, когда увидела Ти-Джея на берегу. Внезапно он с криками ринулся к кромке воды и стал руками показывать мне, чтобы я поскорее выходила. Я никак не могла понять, что могло так его напугать, и растерянно обернулась. Я заметила плавник за несколько секунд до того, как он скрылся под водой. По размеру и форме было понятно, что это не дельфин. «Плыви, Анна! Плыви!» — заорал Ти-Джей и бросился в воду. И я поплыла без оглядки так быстро, как никогда в жизни не плавала. Я еще не достигла места, где могла достать до дна, когда Ти-Джей ухватил меня за руку и вытащил на мелководье. Почувствовав под ногами песок, я побежала, что было сил. Меня трясло, как в лихорадке. Ти-Джей обнял меня за плечи и сказал: «Успокойся. Все хорошо». «Как думаешь, сколько времени она уже плавает в нашей лагуне?» — спросила я. Ти-Джей задумчиво посмотрел на бирюзовую воду. «Понятия не имею». «А какой, по-твоему, это вид?» «Не знаю. Может, рифовая?» «Ти-Джей, ты не пойдешь на рыбалку», — заявила я. Он обычно ловил рыбу, стоя по пояс в воде, чтобы хватило длины лески. «Как только увижу плавник, сразу же выйду». «А если не увидишь?» Следующие несколько дней мы провели на берегу, внимательно наблюдая, не появится ли акула. Однако в лагуне все было спокойно. Поверхность воды оставалась гладкой. Приплывали дельфины, но я не рискнула лезть в воду. Мылись мы по-прежнему по очереди, договорившись не заходить в море глубоко, да и то исключительно, чтобы ополоснуться. Так прошла целая неделя. Никто из нас за это время не видел акулу. И мы решили, что она заплыла к нам случайно, как та медуза, и уже убралась по добру, по здорову. Ти-Джей снова начал осторожно рыбачить. И вот дней через 10 после встречи с акулой я сидела на берегу и брила ноги. Ти-Джей шел ко мне по мелководью с пойманной рыбиной и, заметив, что я до крови порезала колено, переменился в лице. «Бритва тупая», — объяснила я. «Анна, не советую тебе сейчас заходить в воду». Сев рядом со мной, тихо произнес он. Именно так я узнала, что акула вернулась. Ти-Джей рассказал мне, что как раз тянул из воды последнюю рыбку, когда заметил плавник. Она плавала туда-сюда параллельно берегу, причем из воды торчал только кончик плавника. Похоже, она охотилась. «Ти-Джей, не ходи больше на рыбалку. Ну, пожалуйста». Раньше я бывала с трудом доедала рыбу, которая составляла основу нашего рациона. А теперь, пытаясь хоть как-то разнообразить наше меню, мы ежедневно обшаривали берег в поисках крабов, но все они куда-то пропали. Конечно, можно какое-то время продержаться на кокосах и плодах хлебного дерева, но мне даже представить было страшно, насколько мы оголодаем, если акула будет по-прежнему патрулировать лагуну. Следующие 2 недели прошли спокойно. Акулу мы не видели, но я все же старалась держаться подальше от моря. А если мылась, то заходила в воду не глубже, чем по колено. В животах у нас теперь постоянно урчало от голода. Ти-Джей хотел порыбачить, но я умоляла его этого не делать. Вдруг акула, притаившись в засаде, только и ждет, когда один из нас все же решит рискнуть. Ти-Джей считал, что хищник давным-давно покинул лагуну. Ловить ему здесь явно было нечего. Мы постоянно припирались на эту тему. Ти-Джей давно перестал меня слушаться. Конечно, я была старше, а мой жизненный опыт намного богаче. Но на острове все это не имело абсолютно никакого значения. Мы жили одним днем и вместе решали возникающие проблемы. Но вторгаться в среду обитания хищника, который только и ждет, чтобы съесть тебя, мне казалось верхом глупости, о чем я и заявила Ти-Джею прямо в лицо. Именно поэтому, увидев, что он ловит рыбу по пояс в воде, я реально слетела с катушек. Как полоумная, я скакала по песку и размахивала руками в надежде привлечь его внимание. «А ну, живо выходи из воды!» — крикнула я. Он не спеша выбрался на берег, подошел ко мне и сказал. «Ну, чего пристала?» «Ты соображаешь, что делаешь?» «А что я делаю?» «Я ловлю рыбу, потому что хочу есть. И ты, кстати, тоже». «Да черт с ним, с голодом! Ты что, возомнил себя неуязвимым? Бессмертным?» Каждое слово я сопровождала тычком ему в грудь, пока он не перехватил мою руку. «Господи Иисусе! Да успокойся ты! Ты позавчера запретил мне заходить в море, а сам стоишь по пояс в воде и хоть бы хны! Анна, у тебя тогда шла кровь, а потом ты сама приняла решение держаться подальше от воды. Меня ты не спрашивала!» Орал он. «Почему ты с упорством пьяного лезешь на рожон, если я прошу тебя этого не делать?» «Потому что я сам решаю, могу я заходить в воду или нет». «Ти-Джей, все твои решения напрямую касаются и меня. Так вот, я считаю, что имею полное право вмешаться, если ты ведешь себя неразумно». У меня из глаз брызнули слезы, нижняя губа задрожала. Я повернулась и побрела, спотыкаясь прочь. Он не стал меня догонять. Я вошла в дом, который Ти-Джей успел закончить неделей раньше, и бросилась на спасательный плот. Проревевшись, я, чтобы успокоиться, попыталась выровнять дыхание и незаметно для себя задремала. Когда я открыла глаза, Ти-Джей лежал рядом, но не спал. «Прости», — сказали мы в один голос. «Чур я первая, с тебя кока-кола», — сказала я. «Большой стакан и много льда». «Первым делом, как только мы выберемся с острова», — улыбнулся он. Я слегка приподнялась на локте и заглянула ему в глаза. «Да, я была не права, что распсиховалась. Но я так за тебя испугалась. Но я ведь и вправду считаю, что акула давным-давно уплыла». «Ти-Джей, дело не только в акуле», — сделав глубокий вдох, произнесла я. «Я очень за тебя беспокоюсь. И мне даже подумать страшно, что ты можешь пораниться или умереть. Ведь я держусь только потому, что ты рядом. Анна, ты вполне способна выжить в одиночку. Ты можешь делать то же, что и я. И все с тобой будет нормально». «Ничего подобного. Нормально будет только тогда, когда я вернусь домой. Но не здесь, Ти-Джей. Не на этом острове. И при одной мысли о том, что со мной станет, если Ти-Джей вдруг погибнет, у меня слезы навернулись на глаза. Не знаю, можно ли умереть от одиночества, но жить мне точно не захочется». «Не смей так говорить». Ти-Джей приподнялся на локте и положил руку мне на плечо. «Но это чистая правда. И не говори, будто сам никогда о таком не думал». Он долго не отвечал, а только упрямо отводил глаза. Наконец он кивнул и прошептал. «Да, когда тебя укусила летучая мышь». И тут я снова дала волю слезам. Они ручьем потекли по лицу. Ти-Джей привлёк меня к себе и держал, поглаживая по спине до тех пор, пока я не выплакалась. Одежды на нас было не слишком много. На нем лишь шорты, а на мне купальник. И такой тесный телесный контакт странным образом успокаивал меня. От него пахло океаном, и запах этот, похоже, всегда будет ассоциироваться у меня с Ти-Джеем. Вдоволь наплакавшись, я, наконец, успокоилась. Я уже и забыла, когда меня в последний раз обнимал мужчина. Было так хорошо, что я боялась пошевелиться. А когда я все-таки подняла голову, Ти-Джей взял меня обеими руками за подбородок и пальцами вытер слезы. «Ну что, уже лучше?» «Да». Он посмотрел мне в глаза и сказал: «Анна, я никогда не оставлю тебя одну. Сделаю все, что в моих силах». «Тогда, пожалуйста, держись подальше от воды». «Хорошо», — ответил он, смахнув с моих щек еще несколько слезинок. «Не волнуйся. Мы что-нибудь придумаем. Как обычно. Ти-Джей, я просто очень устала». «Тогда закрывай глаза». Но он, похоже, меня не понял. Я имела в виду усталость в широком смысле слова. Усталость от необходимости решать растущие, как снежный ком, проблемы, а еще от постоянного чувства тревоги, что один из нас может пораниться или заболеть. Начинало смеркаться, а мне было так хорошо в его объятиях. Я опустила голову на подушку от кресла и закрыла глаза. Ти-Джей еще крепче прижал меня к себе. Одну руку он положил мне на плечо, а другой гладил по спине. «С тобой я чувствую себя в безопасности», — прошептала я. «Ты и есть в полной безопасности», — подтвердил он. И я не стала противиться накатившей на меня сонливости, ведь сон дает возможность забыться. Но могу поклясться, что прежде чем уснуть, я почувствовала легкое прикосновение губ Ти-Джея к своему рту. Я проснулась в его объятиях еще до восхода солнца. Ужасно хотелось есть, пить и писать. Я вылезла из постели, вышла из дома и направилась в сторону леса, а на обратном пути остановилась, чтобы набрать кокосов и плодов хлебного дерева. Пока я чистила зубы, причесывалась и готовила завтрак, небо начало потихоньку светлеть. Перебирая в уме события прошлой ночи, я ждала Ти-Джея к завтраку. Его желание было почти осязаемым, оно обжигало, словно жаркое пламя. Дыхание его стало тяжелым, а сердце билось так часто, что казалось, еще немножко и выскочит из груди. Но он продемонстрировал завидную выдержку, и мне оставалось только гадать, насколько его хватит и как долго он сможет довольствоваться невинными объятиями. А еще я гадала, насколько хватит лично меня. Ти-Джей вышел из дома через несколько минут, на ходу затягивая волосы в конский хвост. «Привет!» Он сел рядом со мной и дружески потрепал по плечу. «Как себя чувствуешь?» Его колени упирались в мои, но он сделал вид, что не замечает этого. «Спасибо. Сегодня гораздо лучше». «Хорошо спала?» «Да, а ты?» «Отлично». Он широко улыбнулся. После завтрака мы сидели на берегу. «Я вот тут подумал», — начал Ти-Джей, расчесывая комариный укус. «А что, если я спущу в лагуну спасательный плот и буду ловить рыбу с него?» «Ни за что». Я яростно помотала головой, до смерти напуганная его бредовой идеей. «А если акула прокусит плот или опрокинет его?» «Анна, это не фильм «Челюсти». И вообще ты сама сказала, что не хочешь, чтобы я стоял в воде». «Мне следовало выражаться точнее», — призналась я. «Если я буду ловить рыбу с плота, нам не придется больше голодать». При этих словах у меня в животе заурчало, и я почувствовала себя собакой Павлова, у которой сработал условный рефлекс. «Не знаю, Ти-Джей. По-моему, не самая удачная идея. Я не буду заходить далеко в море. Только до глубины, достаточной для того, чтобы ловить рыбу». «Очень хорошо. Но тогда я пойду с тобой». «Вовсе не обязательно». «Нет уж. Разговор окончен». Чтобы вытащить плот из дома, нам пришлось спустить из него воздух. Затем мы снова накачали его с помощью баллона с углекислым газом и отнесли на берег. «Я передумала», — сказала я. «Это чистое безумие. Мы должны остаться на берегу. Так безопаснее». «Так скучнее», — ухмыльнулся Ти-Джей. Мы спустили плот на воду и доплыли до середины лагуны. Ти-Джей насадил наживку и стал вытаскивать рыбу одну за другой, а затем бросать их в пластиковый контейнер с морской водой. Мне не сиделось на месте, и я все время пыталась заглянуть за борт. Ти-Джей насильно усадил меня рядом. «Ты меня нервируешь», — положив мне руку на плечо, сказал он. «Все, еще парочка рыбешек и плывем обратно». Так как на плоту больше не было защитного тента, солнце жгло нещадно. И хотя на мне было только бикини, я буквально изнемогала от жары. Ти-Джей, который, как всегда, был в моей ковбойской шляпе, увидев мои мучения, снял шляпу и со смехом нахлобучил ее мне на голову. «У тебя нос покраснел». «Еще немного, и я просто расплавлюсь. Здесь как в пекле». Ти-Джей свесил руку за борт, зачерпнул немного воды, вылил мне на грудь и стал смотреть, как тонкие струйки стекают по животу, скапливаясь в пупке. Я почувствовала сладкую дрожь во всем теле, и мне показалось, что у меня температура поднялась градусов на 10. Ти-Джей начал было снова опускать руку за борт, но неожиданно резко отдернул ее. «А вот и она», — сказал он, сматывая удочку. Я оглянулась и оцепенела. В 20 ярдах от плота воду рассекал акулий плавник, надвигаясь прямо на нас. Когда плавник оказался достаточно близко, я инстинктивно потянулась за веслами и одно тут же отдала Ти-Джею. Мы молча следили за тем, как акула нарезает круги вокруг плота. «Хочу на берег», — прошептала я. Ти-Джей кивнул, и мы погребли к острову. Акула последовала за нами на мелководье. Когда воды стало по колено, Ти-Джей спрыгнул вниз и вытянул плот прямо вместе со мной на песок. «И что нахрен нам теперь делать?» — спросил он. «Не знаю». И я действительно не имела ни малейшего представления, что нам делать с 9-футовой акулой, поселившийся в нашей лагуне. Уже дома Ти-Джей разжёг костер, и я приготовила обед. Мы проглотили всю рыбу, отъедаясь после стольких дней вынужденного поста. Когда мы, наконец, насытились, Ти-Джей вдруг вскочил и стал нервно расхаживать взад и вперед. «Поверить не могу, что ты была в воде рядом с этой тварью!» — воскликнул он и, внезапно остановившись, посмотрел мне прямо в глаза. «Но все. Тебе больше не придется беспокоиться о том, что я слишком глубоко захожу в воду. Я буду рыбачить с плота. Очень надеюсь, что акуле не захочется попробовать его на зуб. В этом-то и проблема, Ти-Джей. Мы не можем сдувать и надувать плот каждый раз, когда нам надо затащить его в дом или вытащить наружу. Не знаю, сколько газа осталось в баллоне. Если мы собираемся использовать плот для рыбалки, то придется держать его снаружи. Мы можем установить тент. Но это все. Без нейлоновых боковых клапанов от мошкары защиты не будет. Ти-Джей так возвращался из своих походов в лес, искусанным с головы до ног. Но неужели мы позволим акуле решать за нас, что нам есть и где спать? Похоже на то. Чушь собачья. Пусть командует у себя в воде, а не на суше. Нам надо ее убить. Он, наверное, меня разыгрывает? Бросить вызов кровожадному людоеду? Нет, это нереально. Скорее, это она с нами расправится. Ти-Джей вошел в дом и через минуту вернулся с ящиком для инструментов. Он взял моток веревки, распутал ее и распустил конец на волокна. «Что ты задумал?» — спросила я, уже понимая, что ответ мне не понравится. «Если мне удастся согнуть несколько гвоздей и прицепить к веревке, может, мы сумеем поймать акулу на крючок и вытянуть из воды?» «Ты что, хочешь попробовать ее поймать?» «Да». «С плота?» «Нет, с берега. На твердой земле у нас больше шансов. Придется как-то заманить ее на мелководье». «Но это вполне реально. Я сама не ожидала, что она может подплыть так близко к берегу». Ти-Джей молча кивнул. «Мы не стали заострять внимание на том, что и на мелководье акула смертельно опасна». Он вогнал до половины три гвоздя в стену дома, согнул их раздвоенным концом молотка и выдернул. Затем обвязал шляпку каждого волокном от веревки, сделав таким образом трезубый крючок. «Вот только не знаю, какую наживку взять», — задумчиво произнес Ти-Джей. «Ты что, хочешь попробовать поймать акулу уже сегодня?» «Анна, я хочу вернуть нашу лагуну». Его взгляд был полон решимости, и я поняла, что его бесполезно отговаривать. «Я знаю, что нам нужно». Я сама себе удивлялась. «И как только мне могло прийти в голову помогать с этой безумной затеей?» «И что именно?» «Курица. Если мы живьём насадим ее на крючок, она начнет трепыхаться и привлечет акулу». «Добро пожаловать в команду», — потрепал меня по плечу Ти-Джей. Обстоятельства заставили. Но я была согласна с Ти-Джеем. Попробовать стоит. Несмотря на акулу, медузу и прочие опасности, о которых мы, возможно, и не подозревали, это была наша лагуна. И я понимала, почему Ти-Джей был готов побороться за нее. Я только очень надеялась, что нам не придется заплатить за это своими жизнями. После того первого Рождества на острове мы поймали и съели двух куриц. И нам казалось, что еще одна точно должна была остаться. А если повезет, то и две. Но курицы уже давно не попадались нам на глаза. Наверное, они знали, что мы на них охотимся. Мы обшарили весь остров и уже готовы были плюнуть на нашу затею, когда вдруг услышали хлопанье крыльев. У нас ушло примерно полчаса на то, чтобы отловить птицу. Я отвернулась, когда Ти-Джей насаживал ее на крючок. Ти-Джей зашел в воду по грудь, закинул курицу по возможности подальше и поскорее выскочил на берег. Курица в тщетной попытке освободиться отчаянно била крыльями по воде. А потом мы с ужасом смотрели, как из воды появляется акула и заглатывает птицу. Ти-Джей изо всех сил дергал за веревку, чтобы получше насадить акулу на крючок. «Анна, похоже, сработало. Я чувствую, как она тянет». Ти-Джей слегка попятился и, держась за веревку обеими руками, уперся пятками в мокрый песок. Неожиданно веревка резко натянулась. Ти-Джея кинула вперед, и он упал лицом вниз, а акула поплыла прочь от берега. Я прыгнула ему на спину, стараясь уцепиться за песок растопыренной пятерней, что стоило мне двух сломанных ногтей. Акула тащила нас за собой, будто мы ничего не весили. Когда нам удалось подняться, то оказалось, что мы уже по колено в воде. «Встань у меня за спиной», — скомандовал Ти-Джей. Он дважды намотал веревку на кулак, а я крепко ухватилась за конец. Мы сделали несколько шагов назад, наконец почувствовав твердую почву под ногами. Акула, как сумасшедшая, металась туда-сюда, пытаясь одновременно проглотить курицу и слезть с крючка. Она снова рывком потащила нас вперед. Ти-Джей изо всех сил тянул за веревку, так что мускулы на предплечье вздулись буграми. Мое лицо заливал пот. В ходе этой ожесточенной схватки мы оказались уже по бедра в воде. Руки у меня горели огнем. Минута шла за минутой, и я все отчетливее понимала, что нам никогда не вытащить акулу на берег. Похоже, мы еще стоим на своих двоих исключительно потому, что акула нам это позволяет. Даже три здоровенных мужика вряд ли с ней справились бы. А уж нам точно пора было отступать. «Брось веревку, Ти-Джей. Пора выбираться отсюда». Он не стал спорить. Но веревка так плотно обвелась вокруг руки, что ему никак не удалось ее распутать. Он делал отчаянные попытки освободиться, а акула тянула его все дальше в океан. И он уже с головой ушел под воду, когда веревка вдруг ослабла. Я облегченно вздохнула, решив, что она оборвалась, но потом увидела, что эта акула плывет к нам. «Анна! Вон из воды!» Оцепенев, я следила за тем, как Ти-Джей судорожно пытается распутать веревку. Плавник был уже совсем близко, и я поняла, что Ти-Джей не успеет доплыть до берега. И я завизжала. И тут, краем глаза, я неожиданно заметила другие плавники. Они с крейсерской скоростью, поднимая фонтаны брызг, двигались в сторону Ти-Джея. Дельфины. Я выбралась из воды и уже с берега наблюдала за тем, как трое дельфинов окружили Ти-Джея, образовав нечто вроде живого щита, чтобы он мог спокойно доплыть до суши. Когда он, наконец, вылез на берег, я, всхлипывая, бросилась ему на шею. К нашим дельфинам присоединились еще три или четыре. Теперь их было не меньше семи. Они сходу атаковали акулу и, подталкивая носами, погнали на мелководье. Увидев рядом со стаей дельфинов конец веревки, Ти-Джей забежал в воду и ловко подхватил его. Мы изо всех сил потянули на себя, и, наконец, совместными усилиями нам удалось вытащить акулу на берег. Она яростно мотала головой, а из зубастой пасти торчали куриные перья. Ти-Джей так крепко обнял меня, что чуть ребра не треснули. А я, крича во все горло, подпрыгнула и обхватила его ногами за талию. Дельфины возбужденно кружили по лагуне. Мы с Ти-Джеем с разбегу бросились в воду, и хотя обнять дельфина задача не из легких, мы справились. Через несколько минут они уплыли. Тогда мы вылезли из воды и подошли к лежавшей на песке акуле. «Не представляю, что бы с нами было, не подоспей дельфины на помощь». «Определенно нам бы настал каюк». «Мне еще в жизни не было так страшно. Я подумала, она тебя сожрет». Ти-Джей притянул меня к себе и уткнулся подбородком в мою макушку. «А теперь мы ее съедим, да?» — спросила я. «Да, черт бы ее побрал», — ухмыльнулся Ти-Джей. Ти-Джей разделал тушу акулы ножовкой. Более отвратного зрелища мне еще видеть не доводилось. Затем я ножом разрезала крупные куски на стейке. Ножовка и нож — не самые удобные инструменты для разделки акулы. И очень скоро мы были с головы до ног забрызганы кровью, образовавшие на моем желтом бикини и его шортах липкие разводы. В воздухе стоял жутко неприятный запах. Густой, металлический, он бил в нос при каждом вдохе. И, конечно, не мешало бы закопать где-нибудь скелет, но мы решили заняться этим позже. Я довольно осмотрела плоды наших трудов. Конечно, такое количество стейков нам в жизни не съесть, и часть придется выбросить. Но обед сулит стать настоящим пиршеством. У Ти-Джея вся грудь была в потеках акульей крови. И когда мы вошли в дом, он спросил. «Пойдешь мыться? Ты первая». «Нет, давай ты первым. Я приготовлю пюре из плодов хлебного дерева, а потом схожу». Я уж и не помнила, когда в последний раз чувствовала себя по-настоящему чистой. Наконец-то я смогу зайти поглубже, чтобы нормально помыться, а не в торопях ополоснуться, стоя в воде по щиколотку. Ти-Джей заскочил на минуту в дом и вернулся с шампунем и мылом в руках. «Оставь шорты на берегу», — сказала я. «Попробую их потом отстирать». «Договорились», — бросил через плечо Ти-Джей. Пока он мылся, я сделала пюре из плодов хлебного дерева. Рецепт этот я изобрела как-то раз просто со скуки. Раздавила камнем кокос и с помощью футболки Ти-Джея отжала из него сок. Поджарила, а потом размяла плод хлебного дерева, добавила туда кокосового молока и разогрела на огне в скорлупе. Ти-Джею очень понравилось. Затем я насадила стейки из акульего мяса на палочки, чтобы поджарить на костре. К этому времени Ти-Джей уже успел вернуться обратно. Пахло от него теперь гораздо лучше, чем от меня. «Твоя очередь», — сказал мне он. «А я начну жарить стейки. Так что, как только помоешься, сразу приступим к ужину». «Хорошо», — кивнула я и, ткнув Ти-Джея пальцем, строго сказала. «И руки прочь от пюре». Войдя в дом, я полезла в чемодан за одеждой. Мое внимание привлекло что-то голубое. «А почему бы и нет? У меня был хороший повод принарядиться. Это будет особенный ужин. Ведь сегодня в меню тот, кто пытался нас убить».